Волоча за собой сумку с приборами, Делани ползла между гладкой внутренней стенкой искупителя и внешней шершавой оболочкой. Ее высокая широкоплечья, как у регбиста, фигура не слишком подходила для таких маневров. Она позавидовала тоненькой Сьерре, которая ползла следом, и снова плечо Делани оцарапал металл, она чуть не вскрикнула, но тут же сжала губы. Во мгле впереди, куда не доставал свет фонаря, над ее лбом двигалось что-то темное. Она затаила дыхание, и тут оно попало в луч. Робот-обходчик прошмыгнул дальше. Делани расслабилась и сказала через плечо. «По моим расчетам, мы уже покойницы». Ее фонарь освещал путь впереди, напоминавший широкий, но очень низкий рудничный забой. В воздухе стоял затхлый металлический запах, ей вспомнились гремлины и томинокер, и еще гномы. Им бы тут понравилось. Разгуливать невидимками по космолету-ковчегу, подстраивая всякие пакости. Она улыбнулась при этой мысли, но лишь на секунду. Внутреннее пространство серого корпуса поглощало свет, не отбрасывало теней и царапало ее ладони, пока она ползла. «В следующий раз надо будет надеть перчатки и наколенники», — подумала она. Сьерра в нескольких футах позади буркнула. «Но мы же не покойницы, и значит, ничего особенного не произошло?» Делани сверилась с монитором на запястье. Они были уже почти там, где, по ее мнению, пролегала трещина от удара. «Вот это меня и беспокоит. Я с самого начала говорила, что команды для этих космолетов подбирались по неверному принципу. Слишком они однородны. Чисто научный анализ порождает слепые пятна. Мы априори считаем, что у любого явления должно быть рациональное объяснение. А это неразумно. Иссушает великое чудо живой жизни». На космолете творились очень странные вещи. Звуки за стенами, инструменты не на своем месте, исчезающая еда. Помнишь, как Ямасита потерял очки? Неделю не мог их отыскать, а затем нашел на середине своего стола. Она проползла вперед еще 10 футов. Естественно, участок напряженности находится между двумя лючками. И помнишь радугу в день нашего отлета? Я вижу в ней затмение, и очень грустно, что когда я говорю о нем, ты читаешь мне лекции о свойствах света и рефракции. Командам обеспечили этническое разнообразие, но не разнообразие в образе мыслей. Ты стосковалась по дому, Ирландочка, только и всего. Это не тоска по дому. Просто наши жизни такие запрограммированные, даже наша генетика. Когда мы доберемся до места назначения, компьютер будет контролировать наше размножение, сканировать наши гены, приспосабливать их к требованиям среды обитания, вертеть и крутить нами, чтобы охранять наше здоровье. Одному только Богу известно, к чему все это приведет. Мы позволяем компьютеру принимать самостоятельные решения. А я считаю, что быть людьми — это допускать в свою жизнь элемент случайности и ждать чудес». «Случайности, чудеса?» — сказала Сьерра. «Они преподнесли нам мутаген и заставили бежать с Земли. И вообще мне нравится, что делает компьютер. Ты пробовала новые помидоры? Ботаник утверждает, что они более резистентны к болезням и потребляют вдвое меньше воды. Вот что происходит, когда даешь компьютеру возможность принимать самостоятельные решения. А в старину люди придумывали богов, потому что пытались понять, что движет их миром. Мы свой создали сами. Далеко еще? Мы уже на месте». Делани снова сверилась с монитором, однако поверхность выглядела абсолютно неповрежденной. Она подтянула сумку поближе и извлекла из нее хитроумный тестер прочности металлов. Да, ее мучает тоска по дому. Когда они отправились в полет год назад, это по субъективному времени, а вообще-то ремонтные бригады спали все 2600 лет, пробуждаясь только на 2 недели каждые 100 лет, ностальгия казалась детской причудой. А теперь Делани тосковала по холмам, где она выросла. Больше не будет ветра с залива Тропрега, Лох-Суили, несущего привкус соли и дыхания далеких штормов Северной Атлантики. Не будет вересковых холмов. «Робы обшарили тут все», — сказала Сьерра, — «но не сообщили ни о каких трещинах». «Я должна сама осмотреть». Делани прикрепила 2 трансмиттера величиной с большой палец к стенке корпуса на расстоянии ярда друг от друга, затем нажала кнопку диагностического прибора, и низкочастотный импульс показал, что корпус тут цел. но дальше выявил сложную систему трещин глубиной в 3 фута, тянущихся от внешней поверхности и космического вакуума. Дальше прибор не измерял, но Делани представила себе пустоту световых лет до Земли и Ирландии и световых лет до пункта прибытия. Она попыталась вспомнить ощущение утреннего тумана, когда в последний раз стояла на тысячелетней стене в древней круглой крепости Грианан-Эйлич, ожидая, чтобы небо прояснилось. В погожие дни оттуда можно было увидеть эстуарий Суилли, полуостров Инишоуэн и значительную часть Дерри. Но туман так и не рассеялся, ее пальцы скользили по прохладным гладким камням. Она услышала шорох за спиной, веселый смешок, обернулась — никого. Нигде. И было так просто поверить, что мир не исчерпывается очевидным, когда она одна в одиночестве бродила по краю, овеянному столькими сказаниями. «Здесь ничего нет», — сказала она, продвинулась вперед на 6 футов и опять прикрепила датчики. «Как и указал компьютер. Ну почему ты не хочешь признать, что корпус выдержал удар в полном соответствии со своей конструкцией? При столкновении сила удара смещается по касательной, значит, камушек не может пробить корпус. На 1/4 скорости света даже крупинка несет огромный заряд кинетической энергии, и это была отнюдь не космическая пылинка. Согласно данным, камушек не уступал шарику игорных автоматов. Космолет должен был бы разлететься вдребезги, как фарфоровое яичко». Она снова прочла результаты проверки. Трещины только на фут не достигли внутренней поверхности. «Не понимаю, почему ты ищешь пробоину в корпусе, когда ее там нет? Иначе мы бы уже давно были заморожены, высушены и упакованы в вакууме». Делани продвинулась дальше. «Правильно, вот и цифры говорят мне, что мы должны были разлететься на кусочки. Но они разлетелись, и я хочу выяснить, почему». «Ну, технические характеристики оказались заниженными». Делани увидела трещину, прежде чем ее монитор подал сигнал. Текстура корпуса слагалась из миллионов переплетенных углеродно-металлических нитей, обеспечивающих кораблю высокую прочность. Разумеется, ему требовалась особая надежность, чтобы выдержать 4000 лет полета и доставить почти все время спящую команду, замороженные эмбрионы и все оборудование, необходимое для ее колонизации, на немыслимо далекую планету. Фонарь осветил трещину, длинный зигзаг на шершавой поверхности. И монитор подтвердил, трещины, возникшие при столкновении, протянулись до этого места в сотнях ярдов от места удара по корпусу. Тонкая, как волосок, трещина постепенно расширялась до толщины ногтя, достигая в длину 4 футов. Делани извернулась, направив луч на стенку, Сьерра охнула. «Господи, ты была права! Но она никак не может достигать поверхности». Делани не отозвалась. Монитор сообщил ей все данные, она прижала палец к трещине, потом рассмотрела рубец на коже. «Мы все должны были погибнуть. Робы, — неуверенно предположила Сьерра, — вышли из строя. 2 часа полной отключки, пока корабль восстанавливал энергию и выводил нас из сна. К тому же они сваривают повреждения на корпусе, а не здесь». Она отстегнула нож от пояса с инструментами и всунула кончик в трещину. Увидеть что-нибудь оказалось трудно, щель была слишком узкой, но глубина ее вроде бы не превышала 0.5 дюйма. Нож уперся во что-то. Она снова вогнала его в щель, что-то чуть поддалось, но, несомненно, не металл. Нож как будто уперся в дерево. Она покачала лезвие, а когда вытащила его, острие было выпачкано в чем-то белом. «Что это?» — спросила Сьерра. «Нам необходимо вернуться в лабораторию». Делани соскоблила белый налет в конверт и запечатала его. Дежурство Делани подходило к концу, когда начальник смены Ямасита остановился у ее поста. Непричесанные волосы падали ему на лоб, под глазами темнели круги усталости. «Сьерра сказала, вы нашли трещину в корпусе, это так?» «Она была загерметизирована, но дело не в этом». «То есть она была не сквозной? Благодарение Богу. Ремонтная бригада занята приведением корпуса в полный порядок. Если постараемся, через несколько дней снова заснем. Однако это сильно нарушило расписание. Сейчас комитет решает, разбудить ли следующую бригаду раньше срока или не нарушать цикл. Это означает дополнительные 17 лет до проведения следующего осмотра, зато вернемся в нормальную колею. Вдобавок есть опасность, что в нас угодит еще один камешек, а ведь этого вообще не должно было произойти. Делани подвинула к нему блокнот. «Вы не посмотрите мои расчеты?» Он взял блокнот одной рукой, другой потер лоб. «Вы не могли бы показать мне их на компьютере? У вас жуткий почерк». Она скрестила руки на груди. «На компьютере я получаю другие данные». Он вернул ей блокнот. «Значит, вы допустили ошибку». «Трещина внутри не была заварена». «Но и не дала течи. Просто робы-обходчики ее пропустили. В те часы система испытывала перегрузки». И прежде чем она успела ответить возмущенным взглядом, он ушел. Она откинулась на спинку кресла, положив блокнот на колени. Над монитором висела панорама ее родных мест. Длинная гряда зеленых холмов, вся в солнечных пятнах и бегущих тенях облаков, на переднем плане выбеленный крытый соломой коттедж. Летом она бродила по холмам, где воздух был наполнен благоуханием вереска, клевера и других цветов, обрызганных росой. Изумрудным островом называли люди Ирландию, и как верно. Месяц перед отлетом она провела у моря в Бандаране на юге Донегола, где пляж с трех сторон окружали скалы. Волны выбили в камне сказочные зеленовато-синие барельефы, а за ними громоздились холмы. Такие зеленые. Она переключилась на анализ белого вещества, которое обнаружила в трещине, поручила компьютеру определить его и провести сравнение. Компьютер установил пластмассы того же состава, что и та, которая использовалась почти во всех неметаллических частях космолета. Каким образом пластмасса могла закупорить смертоносную щель? Что спасло космолет в течение тех двух часов, пока робы-обходчики были отключены? Она нажала несколько клавиш, и на экране появилась хронология событий. В 0-100 часов камушек размером с игральный шарик врезался в искупитель. Подача энергии робам и основным корабельным системам прекратилась, включились независимые от компьютера системы, приступив к оживлению одной из ремонтных бригад. Через 1:50 компьютер вновь начал контролировать корабль, робы задвигались, а через 10 минут проснулась бригада под вопли клаксонов и мигание аварийных лампочек. Делани постучала пальцем по монитору. В записи робы сновали повсюду. Они должны были обнаружить щель, которую нашла она. Пропустить ее они не могли. Но к тому моменту она уже была заделана. Матрас Делани стал слишком жестким. Неудивительно, ему ведь 2600 лет, как и одеялам, простыням, да и всей одежде. Все на корабле выглядело обветшалым. Планировщики и инженеры создавали искупитель, опираясь на теорию и надежды. Смогут ли люди выдержать регулярное погружение в сон, напоминающий смерть, и благополучно завершить полет, длящийся 4000 лет? Сможет ли космолет сам ремонтировать себя в зависимости от обстоятельств? Смогут ли ремонтные бригады обновлять космолет сотни раз за срок, который требуется для того, чтобы добраться до дальней звезды? Пытаясь уснуть, она думала о компьютере. Созданный с огромным резервным запасом интеллект, пронизывающий весь космолет, способный к самостоятельным решениям, контролирующий все системы, руководящий миниатюрными робами многоцелевого назначения, которые снуют по проходам, как трудолюбивые мыши. Что делает этот компьютер, пока ремонтники спят? Почему ее собственные вычисления не соответствуют цифрам, выдаваемым компьютером? И самый тревожный вопрос — каким образом пластмасса, которая спасла им жизнь, оказалась в трещине, не обнаруженной робами? После долгих часов метания сбоку на бок в поисках удобного положения, она погрузилась в полубессознательное состояние, уже не отличая шум корабля от стука крови в собственных ушах. Она начала лениво вспоминать давнего любовника, умершего на Земле почти 3000 лет назад. Она выбрала его за то, что он был вылитый Уильям Батлер Йитс, длинное лицо за черными очками в проволочной оправе. Делани попросила его почитать ей стихи. Погружаясь в сон, она слышала его голос, и ей привиделось, что он и правда Уильям Батлер Йитс и сидит на камне у тропы, ведущей на гору с плоской вершиной на Бел-Балбин. Нет, не старый Йитс, написавший «Второе пришествие» с его пророческим безобразным зверем, который трусит к Вифлеему для кощунственного рождения, поистине безобразный зверь, мутаген, который понудил их строить космолеты-ковчеги и посылать в небо в надежде, что не все человеческое обречено на гибель. Нет, не он. Но молодой человек, лет 25, тот, который собирал ирландские народные сказания и мечтал построить глинобитный домик в Иннисфри, где он мог бы жить на гудящей пчелами лесной прогалине. В одной руке ей задержал трость, а на коленях у него лежала раскрытая книга. «Что ты ищешь, девушка, в это утро небывалой красоты?» Но прежде чем она успела ответить, задул ветер, и Йитс исчез в вихре. У нее за спиной кто-то засмеялся. Она обернулась. Длинная тропа, уводившая вниз в долину, была пустынна, но вокруг торчало много известняковых валунов, за которыми могло бы прятаться неведомое существо. Она с дрожью подумала, что здесь должны бы обитать гномы или сиды, волшебный народец холмов. И тут же вспомнила, что далеко не все сиды добрые. Сколько рассказов о младенцах, украденных из колыбели, и куда на их место подкладывался камень, и о путниках, бесследно пропадавших на дороге, считавшейся безопасной. Царство этих низших духов могло таить погибель, а его обитатели становиться жестокими. Голос Йитса донесся с соломенной кровли. «Задаешься вопросом, пришли ли эти волшебные создания вместе с нами из старого края, или то, что обитает в этом новом доме, подарило им жизнь? Они с нами, потому что мы верим в них, или мы верим в них, потому что они здесь?» В глубине складского модуля Делани нашла то, что искала, запас полихлоридного сырья, основа десятков пластмасс, которые могли потребоваться космолету. Сырье хранилось в 6 колоссальных чанах на низких и широких ножках. Сьерра неторопливо следовала за ней. «Не понимаю, какой смысл шарить здесь? Уже сотни лет на склад никто не заглядывал». Низкий потолок помещения глушил звук их шагов, светильники, утопленные в стенах, освещали верх чанов, а все остальное тонуло в темноте. Делани чудилось, что за ними из глубокого сумрака следят стальные глаза народца холмов. Она помотала головой, потом нажала на защелку первого чана и попробовала его открыть. Крышка сначала не поддавалась, потом заскрипели петли, и она поднялась. По самые края чан был полон белыми крупинками. Она зачерпнула горсть и задумалась. Между ее пальцев, словно песок, сыпалась пластмасса, совсем такая же, как та, которую она обнаружила в трещине корпуса. Под давлением воздуха внутри корабля пластмасса затвердела, герметизируя щель. Если бы это была не паутина трещина, а дыра, пластмассу вместе с воздухом всосал бы вакуум, но в паутину трещин пластмасса набилась битком, расширилась и зашпаклевала их. Только как она туда попала? Делани потерла лоб. В старинных сказаниях гномы иногда оказывали услуги достойным семьям. В каждой культуре были свои истории о маленьком народце, носившем разные названия — эльфы, феи, перри, дриады, нимфы, карлики, гномы, брауни, гоблины, никсы, кобольды и гремлины. В ее сне Йитс спросил, откуда они взялись. Следовали они за людьми из селения в селение или возникали спонтанно из недр земных? Была земля теперь уже мертва или находится на пороге смерти? Возможно ли, что на борту Искупителя, кроме детально заинвентаризированных запасов всего необходимого, находится нечто тайное? Как оно существовало все эти столетия? «Ты проверила потребление воздуха, как я просила?» — поинтересовалась Делани. Сьерра выглянула из-за чана. «Да, никто на этом корабле не дышит без нашего ведома, а также не ест, не пьет и не испражняется. Полагаю, ты скажешь, что это свидетельствует в пользу сверхъестественной природы наших помощников». «Мне нравится идея сверхъестественного, но это вовсе не значит, будто я верю подобному объяснению. Но каким образом пластмасса могла попасть в трещину?» Просто кто-нибудь из робов сделал это, а компьютер не зафиксировал. Судя по тону Сьерры, она и сама видела слабость такого предположения. Делани опустила крышку чана и щелкнула замком. «Ага», — сказала Сьерра. «Погляди-ка сюда». Делани пробежала мимо чанов и втиснулась между последним и выдвижными ящиками, из которых состояла стена склада, туда, где на коленях стояла Сьерра. «Как видишь, никакого чуда. Миром по-прежнему управляет рациональность». На полу белела кучка пластмассы, просыпавшейся из дырочки с задней стороны чана. «Следовательно, пластмасса была не только в чанах», — сказала Сьерра. Делани тоже упала на колени и сунула палец в дырку, вызвав миниатюрную лавину. «Отсюда до трещины в корпусе расстояние приличное. Кто-то же доставил туда пластмассу». «Одна загадка отгадана, но очереди другая», — ехидно заметила Сьерра. «Может быть, на этот раз удача окажется на нашей стороне?» «Ирландская удача?» — спросила Делани. Из вентиляционной трубы у нее над головой донеслось легкое царапание, словно прутиками по металлу. Она посмотрела наверх. «Ты слышала?» Сьерра тоже подняла голову. «Нет, а что именно?» Делани затаила дыхание, ожидая, чтобы звук повторился. «Не думаю, что это роб». Она указала на белую пирамидку на полу. «И почему, собственно, робы до сих пор этого не засекли?» Сьерра прислонилась спиной к ящику, нервно вглядываясь в потолок. «Ты уверена, что что-то слышала?» По помещению разнесся четкий лязг тонкого металла, будто по вентиляционной трубе передвигалось что-то тяжелое. «Робы — само совершенство, они никогда ничего не пропускают». Сьерра встала, обхватив себя руками, словно замерзла. «Давай вернемся на пост, я хочу кое-что проверить». Прежде чем закрыть дверь модуля, Делани оглянулась. Никого. «Нам необходимо взвесить все теоретические возможности. Мог ли кто-нибудь из ремонтников не спать во время столкновения?» Сьерра сверилась со своим монитором. «Согласно компьютерным данным, таких не было. Мог компьютер ошибиться. Он не только следит за тем, где все находятся в каждый данный момент, но для каждой спальной капсулы ведется запись всех ее включений и отключений. Я проверила все 50 капсул нашей смены, а также 150 капсул остальных трех. Никто из ремонтников не просыпался. Может ли находиться на борту кто-то, кто не пользуется спальными капсулами?» Сьерра засмеялась. «Ему было бы уже 2600 лет с хвостиком». Ее тон стал серьезным. «Я сделала анализ всех журналов дежурств с начала полета. Примерно 9 лет назад в них начали появляться упоминания необъяснимых явлений. И не только об инструментах не на своем месте. Однажды одежда лежала не там, открытые двери, которые должны были быть закрытыми, починки, произведенные без команды компьютера. Если заглянуть в индивидуальные ежедневники, то можно найти в них десятки странных записей. Члены бригад сообщали об ощущении, будто кто-то за ними наблюдает. Кто-то уголком зрения замечал непонятное движение. Знаешь, мне как-то не по себе. Компьютер ничего не сообщает. Может быть, с нами действительно летят гремлины?» «Гномы», — рассеянно поправила Делани. «Что-то мы упускаем, какой-то фактор. Приходи завтра, мне нужна твоя помощь». Сьерра как будто расстроилась. «Ямасита говорит, что через 2 суток мы вернемся в спальные капсулы. Мне не хочется оставлять корабль на милость призраков. Как думаешь, они приходят поглазеть на нас?» Сьерра зябко вздрогнула. «Посмотреть? И кто из нас махнул рукой на рациональность? Обитай на борту кое-кто еще, компьютер бы это зафиксировал. Но в нем ничего нет. Но кто-то же законопатил трещину пластмассы, и эти твои гномы — лучшее объяснение. Мы летим на корабле, либо захваченном нечистой силой, либо изначально кишащим нечистью». Сьерра стиснула кулаки с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Я сегодня не буду спать. Я больше никогда не буду спать. Приходи завтра». Делани положила руку ей на плечо и ощутила дрожь напряженных мышц. Когда Сьерра ушла, Делани собрала все, что ей требовалось. Сначала в кухню, за хлебом и сыром, потом на склад электроники, в заключение она посетила криогенное хранилище, где каждый ящик содержал замороженные яйцеклетки в ожидании развития уже на новой планете, ее будущий животный мир. Делани искала около часа, открывая ящик за ящиком, пока не обнаружила пропажу некоторых яйцеклеток. Размещая оборудование в лазе неподалеку от того места, где она нашла загерметизированную щель, Делани вдруг вспомнила утверждение Йитса, что волшебный народец не способен без помощи смертных даже перебрасываться мечом. Сами они слишком бесплотны и не могут поднять меча. Когда Сьерра вошла в помещение, Делани увидела, что подруга действительно не засыпала. Лицо у нее осунулось, волосы остались непричесанными. «Вчера ночью я проиграла на компьютере миллиард вариантов», и ни один ничего не объясняет. Какая уж тут рациональность. Делани улыбнулась. Впервые за много дней она ощущала радостное возбуждение. «У меня кое-что записано на видео, и я хочу, чтобы ты посмотрела. Сядь поудобнее». Сьерра рухнула в кресло. «Больше 2 минут я не выдержу и засну. Думаю, это тебя разбудит». Делани нажала кнопку, и на ее настольном мониторе возникло изображение. Сьерра наклонилась вперед. «Это что, хлеб и что-то еще? Сыр?» Делани нажала пуск, одним глазом следя за счетчиком кадров. «Смотри внимательно». Сьерра недоуменно покачала головой. «Это где? Почему освещение такое скверное? Ремонтный ход. Там же нет камер. Передачу ведет роб?» «Нет, камера, которую я установила, там для прямой передачи сюда. А теперь внимание!» Они уставились на экран. «Вот!» — воскликнула Делани. С одной стороны высунулся длинный, мохнатый, темный силуэт, ухватил кусочек хлеба и исчез. «Что за черт?» Сьерра вцепилась в край стола, почти прижав лицо к монитору. Делани даже не заметила, как она вскочила с кресла. «Подожди, это еще не все!» На этот раз оно двигалось медленнее. Существо оказалось близко к камере и не в фокусе. Оно заслонило объектив, и экран залила чернота. Затем оно повернулось и скорчилось перед сыром, по-прежнему темное и неясное, но потом выпрямилось, держа в охапке оставшийся хлеб с сыром, и посмотрело прямо в камеру, словно ощутив, что за ним подглядывают. На миг освещение оказалось идеальным. Глаза существа обрели четкость, как и его большая круглая голова. Короткая толстая шея, кисти, завершающие мохнатые руки. Они были безволосыми с крохотными коготками. И тут оно снова исчезло. Сьерра ахнула. «Это что, гном?» Делани засмеялась. «Нет, это мышь. Вернее, ее прапрапрадед был мышью». «Мышь? Ты о чем?» «Да оно высотой не меньше 1,5 футов!» Сьерра ткнула в экран монитора, на который Делани вернула изображение лица в темноте и рук, обхвативших хлеб с сыром. «Я проанализировала все данные, которые ты собрала вчера вечером. Отсутствие каких-либо свидетельств, никаких намеков на увеличение в потреблении воздуха, пищи или воды. Ничто не указывало, что на борту космолета находятся посторонние существа, и тем не менее было очевидно, что мы здесь не одни». И знаешь, какой общий знаменатель присутствовал во всех моих безуспешных розысках? «Нет», — с недоумением сказала Сьерра. «Да компьютер же! Все мои вопросы проходили через компьютер. Поиски велись через компьютер. Решающими оказались данные о столкновении. Когда я получила цифры независимо от него, они указывали силу удара, который вызвал обнаруженную нами трещину, но компьютер упорно выдавал мне заметно меньшие цифры. Он не хотел, чтобы мы отыскали трещину». «Так ты думаешь, что компьютер создал гномов?» «Да, из мышиных яйцеклеток. В криогенном зале я нашла пустые капсулки. Когда я представила компьютеру доказательства, на меня посыпались прямо-таки дюжины блокированных файлов. Полная программа их выведения. В глубинах шахт обслуживания, доступных робам, но куда мы не заглядываем, создан питомник гномов. И чтобы скрыть их существование, все данные были подделаны». Сьерра опустилась на стул, ее взгляд блуждал по сторонам. Делани догадалась, что она не находит нужных слов. «Но зачем компьютеру понадобилось...» Сьерра умолкла. «Погоди секундочку, дай подумать. Видимо, он вычислил возможность именно такой ситуации, в которой мы оказались, когда энергия отключилась полностью. Ему дана возможность принимать самостоятельные решения без нашего вмешательства, и он решил, что требуется всегда бодрствующая, наделенная интеллектом рабочая сила». Она засмеялась. «И компьютер не ошибся. Мы сегодня живы только потому, что гномы заполнили трещину пластмассой. Господи, это же великолепно! Как думаешь, они смышленые? Как компьютер с ними связывается? Биологи с ума сойдут. Ты уже говорила ему о Сити? Мне не терпится посмотреть на его лицо. Ничего сверхъестественного. И я могу, наконец, выспаться». Сьерра выбежала вон, прежде чем Делани успела открыть рот. Она посмотрела на ирландский пейзаж, украшающий ее стену, и вспомнила, что она чувствовала, поглаживая древние сказочные камни Грианана Эйлича, когда побывала там в последний раз. Теория Сьерры была вполне логичной, а, возможно, и верной, но ей вспомнились боги легенд и сказаний, и она представила себе, как они ждали в тоскливом одиночестве на пустынной земле. И пока век сменялся веком, они, несомненно, начали скучать. Тут она представила себе компьютер, год за годом властвующий над безжизненными отсеками космолета. Способен ли и он испытывать скуку, одиночество? Ну а гномы? Им предстоит еще 1400 лет, прежде чем Искупитель прибудет на планету. Пока команда спит, годы идут медленно. Что будут делать гномы в течение этого срока? На ее мониторе застыло в неподвижности изображение, которое ей удалось поймать. Маленькое существо держит полную охапку еды, глаза его отражают тусклый свет, мерцающий в темном мире под ее миром. Не все истории о Сидах хорошо кончались. Волшебный народец ирландских легенд жил не для того, чтобы служить людям. У них были свои желания, свои замыслы. Нет ли у этих новосотворенных созданий собственных надежд? Делани закрыла глаза и вздохнула. Она нашла рациональное объяснение, пусть удивительное и волшебное, но, тем не менее, вполне рациональное. Столь далеко от Ирландии, столь далеко от Изумрудного острова. Нет, она не была уверена, что заснет так же беззаботно, как Сьерра.